Данилов. Он ничего не сказал Игорю, совсем ничего. Так никогда и не узнает Муравьев, сколько папирос выкурил его начальник за эти два дня и о чем говорил он со знакомым врачом. Никогда не узнает Муравьев, что теперь в ящике стола, там, где раньше лежали только патроны, заняла место совсем неприметная скляночка. Неприметная, но ох, как теперь нужная Данилову. Без нее он слово дал шага не делать. Да и как без нее обойтись? Только защемит слева, только сожмет сердце болью. Вынь пробочку, полежи языком, и все прошло. Нет, ничего не сказал начальник отделения своему оперуполномоченному. Прибыл из командировки, доложил как положено. Только руку в своей задержал дольше обычного и сказал: «Ты молодец, Игорь. Красиво сработано». И Муравьев знал, что больше начальник ничего не скажет. Зачем пустые слова? Работать надо. А работы действительно многовато поднавалило. В тот же день из архива наркомата прислали дело Гоппе. Любопытное дело. Любопытное и поучительное. Прочитав его, Данилов еще раз убедился в том, что только война позволила таким, как Генрих Карлович, он же Геннадий Кузьмич, всплыть на поверхность. Если бы не она, недолго бы находился Гоппе в бегах, приговор бы привели в исполнение. В материалах дела обнаружил Данилов любопытную подробность. Оказывается, Владимир Григорьевич Шустер, он же Володя Гомельский, скупал и перепродавал добытые бандой Гоппе драгоценности. Вот теперь все окончательно встало на свои места. Ну а дальше что? Дальше широкая черная полоса. В показаниях Спиридоновой фигурировала некая блондинка из торговой сети. И эту версию отработали. Дружно всей группой. Две недели ездили по всем торговым точкам. Конечно, попадались похожие, но не те. И снова приходилось все начинать сначала. Надежда, что где-нибудь всплывут сапфировые серьги или серебряная печать, тоже была маловероятной. Так прошел июль. Время к августу приблизилось. Но недаром Данилов твердо верил в силу улик. Не могли они кануть бесследно, как в воду. Должны выплыть. Только когда? Вот вопрос. 7 августа Данилову позвонил Скорин из областного угрозыска. Иван Александрович, извините, что беспокою. Скорин был человеком вежливым. В райцентре убит человек. Пуля выпущена из интересующего вас нагана. Спецсообщение я вам уже послал. Начальнику МУРа срочно спецсообщение. 6 августа 1942 года участковый уполномоченный старший милиционер Ефимов обнаружил на пересечении дорог рядом с лесным массивом труп гражданина Ерохина Василия Петровича. В настоящее время работавшего председателем колхоза «Светлый путь». На месте преступления следов не обнаружено. Из тела покойного извлечена пуля от револьвера системы «Наган» калибра 7,62 мм. По данным экспертизы, пуля выпущена из оружия, разыскиваемого московским уголовным розыском по делу об убийстве гражданина Ивановского. Далее сообщаю, что Ерохин В.П. до начала войны работал в райкоме партии. После оккупации района немцами находился в партизанском отряде. Награжден медалью за боевые заслуги. Проведенные нами оперативные мероприятия пока никаких результатов не дали. Облукрозыск, Скорин.